Глава 33. «А вот это уже интересно!» — воодушевился моим вопросом Генри. «У вашего супруга приобретено несколько ценных бумаг на главном артефакторском заводе в Ювенсине. Более того, до приезда в замок он был частым посетителем всех собраний, которые они проводили». Я еще раз пересмотрела бумаги и подняла на юриста недоуменный взгляд. «Барон Стангардский. Мне кажется, вы его с кем-то перепутали». «Фанни, оно никогда не было дела до артефакторики. Что он там вообще забыл?» «Чудеса, да и только!» — вздохнул мужчина. «Но информация достоверная, можете даже не сомневаться». А я сомневалась. Все то, что говорил мне сейчас Генри, совсем не складывалось в моей картине мира. Неужели на Фанни она так повлияла рождение ребенка, что он решил взяться за ум? «Я вот что думаю», — осторожно продолжил мужчина. «Я мог бы копнуть глубже, если вы позволите. Владение активами подразумевает определенное сложное налогообложение. И в случае, если граф Стертон платит налоги неверно, ему присудят огромный штраф. А судя по тому, что он искал юриста для заключения бракоразводного договора, то помощника в этих делах у него нет, и про налоги граф может не знать. Леди Лизетта, вам не кажется, что для вас это отличный способ отомстить? И земли свои вернете. Сумма штрафа там заоблачная. Чтобы избежать тюрьмы, ему придется продать все имущество». «Мне эта идея не особо по душе», — недовольно поморщилась. «Отчего? У нас выпал такой шанс, и грех им не воспользоваться», — продолжал настаивать на своем мужчина. «Генри, а вы, смотрю, опасный человек», — попыталась перевести диалог в шутку. «Вам лучше дорогу не переходить». «Просто я не верю в то, что за злодеяние человека судьба его наказывает», — пожал плечами барон. «В любом случае, супруг ваш, и решать строго вам. Если надумаете воспользоваться этой возможностью, вы знаете, где меня найти». После этих слов мужчина откланялся, а я осталась в своем кабинете и продолжила изучать бумаги. «Фанниан, Фанниан, что же ты удумал на самом деле? И чем все это аукнется непосредственно мне?» Предложение барона было действительно соблазнительным. «И кто знает, чего мне стоило сдержать себя в руках и на дурную голову не согласиться. Вот только я...» Не граф Стертон, который с удовольствием воспользовался бы этой возможностью. И меня воспитали по-другому, как родители, так и дедушка. Так что, как бы я ненавидела своего супруга, намеренно строить ему козни не собиралась. Что бы там ни говорил барон Стангардский, я в судьбу верила. И, глядя на маленького Роберта, могла с уверенностью сказать, что она Фанни, она все же наказала. В любом случае, в голову сейчас ничего не приходило, поэтому я оставила все эти мысли на потом и занялась делами насущными. Необходимо было найти нового поставщика овеса и сена для лошадей, так как прошлый стал задирать немыслимую цену. За работой я не заметила, как наступили сумерки. Даже пообедать толком не успела. Зато все прелести сидячей работы мгновенно на себя ощутила. Тело затекло, а плечи и шея неприятно поднывали. А все из-за того, что мой двоюродный дедушка был намного ниже меня ростом, и рабочий стол был подстроен под него. А у меня все никак руки не доходили попросить Кента разобраться с моим креслом и сделать его ниже, оттого и приходилось сутулиться. «Леди Лизетта!» — в дверь неуверенно постучалась Малика. «Инесса беспокоится, вы бы поужинали?» «Да, попроси кого-нибудь принести мне ужин, я поужинаю здесь». «Отличная идея!» Помощницы аккуратно отодвинули от дверного проема, и в кабинет вошел мой супруг. «Только попросите приготовить ужин на двоих. Разговор с леди Лизеттой у нас может быть долгим». Малика перевела на меня испуганный взгляд и затряслась от страха, словно листочек на ветру. А все из-за того, что не знала, как реагировать на эту просьбу. С одной стороны, девушка могла столкнуться с моим недовольством, с другой — это явное пренебрежение графской просьбой, к тому же моего постояльца и пока еще супруга. «Малика, я передумала», — решила облегчить помощнице задачу. «Передай Инессе, что я поужинаю на кухне. Скоро подойду». Девушка с облегчением откланялась, а я перевела взгляд на хмыкнувшего мужа. «Фанниан, у меня сегодня было много дел, поэтому нет времени и настроения с тобой сейчас разговаривать. Так что давай перенесем нашу встречу на завтрашний день». «И тебе совсем не интересно узнать про условия расторжения нашего брака?» — ухмыльнулся Фанниан и достал из внутреннего кармана аккуратную стопку бумаг. Глаза мои тут же сверкнули любопытством. Я подалась вперед, чтобы забрать этот договор для ознакомления, и мужчина с легкостью передал мне бумаги. «И не боишься, что порву?» — с удивлением посмотрела на мужчину. «Подготовлю еще один», — пожал плечами супруг. «Это ничего не меняет. И все же я надеюсь, что мои новые условия тебе понравятся». И улыбка такая на его лице, что-то предвкушающее, даже зубы от приторности сводит. Однако к рабочему столу я вернулась, расположилась на кресле и с нетерпением стала изучать его условия. Сердце грозилось выпрыгнуть из груди от волнения, но оно моментально замерло, как только я ознакомилась с содержимым документов. Медленно отложила от себя бумаги, поднялась со стола и, не глядя на мужа, последовала к окну. В помещении резко перестало хватать воздуха, а в груди появилась предательская надежда. Надежда, с которой я прожила несколько лет и с которой не хотелось бы прощаться. «Чего ты хочешь от меня, Фаниан?» Голос мой был тихим, но уверенным. Я сейчас была готова ко всему. К тому, что мужчина рассмеется мне в лицо, назовет наивной дурой, или к тому, что меня поздравит с удачной шуткой, на которую я снова повелась. Однако супруг был серьезным, спокойным и оттого безумно подозрительным. «Ничего, Лизетта!» Даже спиной я ощущала его пристальный и изучающий взгляд. «А как же твой сын? Я не приняла его в свой род, но ты все равно решил отдать мне свои земли». «Они твои и всегда были твоими. Соглашусь, я сделал много ошибок по молодости». «Ошибок?» Чуть воздухом не подавилась. «Как такое поведение вообще можно назвать ошибкой? Были бы доказательства, за такое с легкостью могли посадить в тюрьму. Но моя наивность и глупость, увы, не доказательства». «Не перебивай. Я действительно был молод и глуп. Только с появлением Роберта я все осознал и перешел к выводу, что на чужом несчастье счастья не построишь. Вне зависимости от того, помогла ли ты моему сыну или нет, я вернул бы тебе все причитающееся. Плюс сверху идет большая денежная компенсация. Все же под моим правлением дела у герцогства шли не очень хорошо». «Тогда зачем ты ставил мне условия?» «Я надеялся, что ради своих земель ты согласишься излечить Роберта. С моей стороны, это был очередной эгоистичный поступок, но я должен был попытаться. Иногда ради детей родители готовы на все». «Я тебя не узнаю, Фаниан. После расторжения брака тебе даже идти будет некуда». «Ты знаешь про мои земли?» – удивился мужчина. «Собирал обо мне информацию?» «Было интересно, откуда ты взял деньги на погашение долгов. Не стала скрывать очевидное». «Тогда и про мои активы ты тоже знаешь. Не переживай, мы с Робертом не пропадем. У меня еще есть 1,5 месяца арендованного жилья. Затем я получу свою прибыль с вложений и смогу снять себе домик в городе. А там еще что-нибудь придумаю». И рассуждал он об этом так спокойно, что я ему действительно поверила. Вернулась к своему рабочему столу и подписала бумаги. Затем передала документы Фаниону, и он тоже оставил свою подпись. «В ближайшие дни Кен поедет в город и передаст документы Генри». Забрала договор и положила его в свой маленький сейф под рабочим столом. «За пару дней их оформят как положено и внесут в реестр. После этого мы будем официально разведены». Словам своим не могла поверить. «У меня получилось. Я стану свободной герцогиней, которая вернула все свое наследство. Вот только дел там будет не в проворот. Но с замком я справилась и с этим тоже справлюсь». «Вот и отлично». Фаниан поднялся с гостевого кресла и направился к выходу. «Мне очень жаль, Лизетта, что я заставил пережить тебя такое», — сказал он напоследок. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. Сообщи, если понадобится что-то еще».